Посетитель. «Они искали то, чего нет», — сказал посетитель. «Учения о мире? Его нет. Но общие законы мира — суть лишь соглашения о смысле слов. Учения об обществе? Его нет. Ибо общие законы общества — суть лишь правила поведения, изобретаемые людьми. Учения о человеке? Его нет. Ибо человек есть все, что угодно, то есть ничто. Человек есть лишь случайный посетитель этого мира. Когда он есть, его уже нет. Никаких опор, все истинно, и все ложно, и все имеет глубокий смысл, и все бессмысленно. Они все умные люди, но ум не дает выбора. Ум исключает выбор. Наука тем более. «Странно», — сказал Мазила. «Все говорят обратное, потому что ищут формулу бытия», — сказал посетитель. «А нужна формула жития». «И такая формула есть?» — спросил Мазила. «Возможно», — сказал посетитель. «Например», — сказал Мазила. «Например, добро и зло», — сказал посетитель. «Не знаю, что это такое», — сказал Мазила. «Это вроде формальных символов у логиков», — сказал посетитель. «Переменные, на место которых ты можешь подставлять свои представления о добре и зле. Неделание зла есть добро, неделание добра есть зло. Добро отчуждаемо. Зло отчуждаемо. Отдаешь зло — получаешь зло. Отдаешь добро — получишь добро. Потом страдания, удовольствие, спокойствие. Здесь, как в логике, есть свои строгие нормы. Нарушать нормы логики никто запретить не может. Да их и соблюдают невероятно редко. Но если хочешь иметь истину, то соблюдай их. Нарушать нормы жития также никто не может запретить. Их соблюдают еще реже, чем нормы логики. Но если хочешь иметь в себе человека, соблюдай их. «Их надо, очевидно, изучать», — сказал Мазила. «Увы», — сказал посетитель, — «их надо еще изобретать». «А религия?» — спросил Мазила. «Старая религия содержит учение о житии», — сказал посетитель. «Но оно не может уже удовлетворить потребности житейской практики современного человека, как аристотелевская логика, недостаточной для потребностей современной языковой практики людей». «Странные мы все-таки разговоры ведем», — сказал Мазила. «Странно, что об этом не говорили раньше и так мало говорят сейчас», — сказал посетитель. «Человечество стоит перед выбором, впервые в истории, имею в виду. Люди должны обдумать наш эксперимент с полной откровенностью и беспощадностью. И потому они должны говорить. Сейчас разговоры такого рода — главное дело человечества. Неиспользованные возможности. Дело идет к развязке, — сказал неврастенник. Редколлегию разогнали. Претендент продал мыслителя, социолога и супругу. Из редколлегии их выгнали. Претендент пока уцелел, но директором он все равно не будет. «Туда им и дорога», — сказал болтун. «Но они же все-таки лучше, чем другие», — сказал Мазила. «Они не хуже и не лучше», — сказал неврастенник. «И не такие же. Они просто из другой оперы. В свое время Когда это все началось, я им говорил, представились кое-какие возможности, это ненадолго, надо их, эти возможности использовать максимально. Надо было поднять престиж клеветника, надо было напечатать работы шизофреника, они, в конце концов, могли Болтуна и его группу печатать. А что они сделали? Помогли раздавить клеветника, шизофреника, Болтуна и всех, кто с ними, взбаламутили болото. Не предложили ничего принципиально нового и занялись устройством личных делишек. Сознательно упущенные возможности. Вот что это такое. Сложив упущенные возможности в масштабах страны, получишь итоговую ситуацию. В самой первой акции прошедшего периода содержалось все то, что потом аналогичным образом было проиграно во всех социально значимых коллективах. Первый приступ даже не состоялся всерьез. Возможности упущены сознательно и добровольно, ибо те, кто прикоснулись к власти, не захотели ее использовать так, чтобы другие сделали свое дело. Произошло раздвоение. Сначала мы все шли вместе. Мы несли в себе творческие и деловые потенции, жажду власти и благополучия. Сначала казалось, что все есть в каждом. Когда открылась возможность реализовать то и другое, то выяснилось, что это несовместимые вещи. Они распределились между разными людьми. И мы уничтожили собственными силами свою творческую и деловую часть, присосавшись с незначительными потерями к традиционной системе власти и благополучия. Вот и все.